Я вошел вслед за ним в пустынный холл, прищелкнул пальцами, заставив шар пламени, зависший над моим плечом, подняться выше. Сейчас я узнаю, кто вздумал нарушить мой покой столь дурацкой и глупой шуткой. Мгновение, другое, и тяжелая доха, мокрая от налипшего на нее снега, упала к ногам незваного визитера. Тот провел рукой по темным волосам, взъерошенным под капюшоном, помедлил еще миг и обернулся ко мне. Я приглушенно охнул и невольно схватился за грудь. Сердце, мое несчастное сердце, забилось втрое чаще, словно силилось пробить изнутри ребра. Эти синие глаза, знакомая задорная улыбка. Дирон! Передо мной предстал именно он. «Но как?» — забормотал я, пристально вглядываясь в гостя и пытаясь отыскать в его облике хотя бы одно доказательство тому, что передо мной кто-то чужой, кто-то обманом или колдовством, присвоивший себе внешность моего друга, погибшего при пожаре. Огонек, созданного мною пламени, танцевал совсем рядом от лица юноши, заставляя того недовольно морщиться. Но он не делал никакой попытки укрыться от света, словно понимал, что мне необходимы доказательства. «Это неправда», — чуть слышно прошептал я. «Это не может быть правдой. Кто ты? И зачем так жестоко шутишь надо мной? Да ты хоть понимаешь, что я сделаю с тобой за этот розыгрыш?» Последнюю фразу я выкрикнул в полный голос, неосознанно сжав кулаки. В кончиках пальцев горячо забилась магическая энергия, силясь найти выход. В этот момент я готов был уничтожить самозванца, убить самым жестоким образом за разбуженную в моей душе боль. «Владиш, что случилось?» — раздалось откуда-то сверху испуганное восклицание Таши. «Почему ты кричишь?» Я вполголоса выругался. Все-таки не усидела в комнате и отправилась проверить, как у меня дела. Сейчас она не может видеть, кто почтил нас своим визитом, потому что смотрит в холл со второго этажа. Но стоит самозванцу поднять лицо, как все откроется. Демоны, тогда я точно этого мерзавца живьем закопаю. Даже представить страшно, каким ударом это послужит для Таши. «Таша, не спускайся, пожалуйста», — попросил я, ни на миг не отрывая пристального, угрюмого взгляда от наглого гостя, невесть зачем устроившего жестокий маскарад. «Сестренка!» — радостно воскликнул он и задрал голову, силясь разглядеть Ташу на винтовой лестнице, которая утопала во мраке. «Сестренка, обними же хоть ты меня, а то такое чувство, будто Вулдиш совсем не рад моему визиту». Я услышал, как Таша приглушенно всхлипнула, и в моей груди пуще прежнего разгорелся мрачный пожар ярости. Я шагнул к мерзавцу, весьма недвусмысленно принявшись засучивать рукава. Ну, предположим, магическую энергию я на него тратить не буду, а вот по носу он у меня точно схлопочет, да не один раз. И плевать, что дворянину не пристало выяснять отношения при помощи кулаков. Ради такого дела я даже забуду о своей фамильной чести. Додумался с такими вещами шутить. Лжедерон, по всей видимости, понял, что я готов начать самую настоящую драку. Он с некоторым испугом попятился, но почти сразу остановился и с непонятным вызовом вскинул подбородок, глядя мне в глаза. «Вулдиш, Таша, да что с вами?» — воскликнул он так старательно, имитируя обиду, что мне невольно стало не по себе. «Да неужели вы не узнаете меня? Это же я, Дирон!» «Ты лжешь!» — медленно вколачивая каждое слово в звенящий от напряжения воздух между нами, проговорил я. «Дирон мертв, он погиб при пожаре. Я понятия не имею, кто ты, ради какой прихоти решил явиться сюда и сыграть на наших чувствах. Но ты очень, очень пожалеешь о своей жестокой шутке». «Да я не шучу!» — перебил меня самозванец. «Я действительно Дирон. Вулдиш, ты же маг!» Проверь меня любым способом. Таша, а ты, моя сестра, неужели сердце не подсказывает тебе, что это я стою здесь? Не смей говорить с ней. Я упрямо мотнул головой, не желая вслушиваться в эти жалкие оправдания. Ты... Постой! Негромко обронила Таша, и я послушно замолчал. Послышался цокот ее каблуков. Девушка торопливо сбежала по лестнице, остановилась за моей спиной, и лже-Дирон расплылся в широкой радостной улыбке, словно в самом деле был рад этой встрече. Я аж передернулся от омерзения. Вот ведь гад! Но как играет! Как великолепно он играет! «Уйди, прошу тебя», — сказал я, не глядя на Ташу. «Я сам разберусь с этим негодяем». «Не горячись», — ласково попросила она меня, и я почувствовал ее руку на своем плече. Таша легонько погладила меня, словно уговаривая расслабиться, после чего с горькой насмешкой продолжила. «И потом, тебе не кажется, что двух смертей за ночь нам более чем достаточно?» «Двух смертей?» — тут же отозвался лже-Дирон и нахмурился, глядя попеременно то на меня, то на Ташу. «Что у вас тут происходит? Волдиш, неужели тебя и на миг нельзя оставить одного?» «Все, это послужило последней каплей в чаше моего поистине бесконечного терпения. Я со свистом втянул в себя воздух и сухо, старательно пытаясь не сорваться на крик, приказал: «Идем в мой кабинет, там разберемся, кто ты такой и зачем сюда явился». Я ожидал, что самозванец после этого растеряется и начнет юлить, силясь отсрочить момент неминуемого разоблачения. Но он лишь весело улыбнулся и воскликнул: «Давно бы так». Я невольно опустил взгляд. Слишком похож он был в этот момент на погибшего Дирона. И против моей воли где-то глубоко в душе зажглась робкая искорка надежды. А вдруг? Когда же еще вернуться мертвецу, как не в самую долгую ночь года? В своем кабинете я первым делом зажег как можно больше свечей. Привычно потянулся было за покрывалом, намереваясь накинуть его на зловредное зеркало, дабы оно не испугало Ташу, продемонстрировав ей очередного упыря. Но тут мой взгляд упал на хрусткую горку осколков, лежащих около стены. Совсем забыл, что северянин разбил его. Ну что ж, одной заботы меньше. Таша тоже заметила перемены в обстановке. Посмотрела на меня, выжидающе изогнув бровь, но я предпочел проигнорировать ее интерес. Потом... «Все потом. Сейчас есть заботы и поважнее». «Простите, барон», — в распахнутую настежь дверь робко заглянула Агнесса, о которой я успел забыть после столь неожиданной встречи. «Могу я побыть с вами здесь? Или прикажете вернуться в ту каморку? Мне страшно одной». Выдохнув это признание, Агнесса стыдливо опустила голову, а на ее щеках вспыхнул яркий румянец. «Это еще кто такая?» — полюбопытствовал Дирон, разглядывая девушку во все глаза. «Болдиш, только не говори, что за время моего отсутствия умудрился завести себе настоящий гарем. Иначе я все-таки вызову тебя на дуэль, да не шуточную. Кто больше выпьет, а самую настоящую? Кто еще постоит за честь сестры, как не ее единственный брат?» Таша судорожно вздохнула и поднесла ко рту ладонь, словно пытаясь сдержать изумленное восклицание. Я тоже невольно передернул плечами. «Как? Ну как это возможно? Неужели Дирон действительно нашел способ вернуться из земель мертвых? Потому как в противном случае я не представляю, кто бы смог так искусно подражать ему во всем». «Да я это, я!» В очередной раз подтвердил самозванец, и его синие глаза блеснули от затаенного смеха. «Готов поклясться душой, что меня зовут Дирон, и принадлежу я роду северянина, а если конкретнее, то являясь братом сей невоспитанной и аморальной особой, которая осмелилась жить под одной крышей с мужчиной до брачного ритуала. Последнюю фразу можно было бы счесть оскорблением, но в голосе юноши звучали веселые интонации, будто он сам от души потешался над сложившейся ситуацией. «Так кто это?» — повторил свой вопрос лже-Дирон, глядя на Агнессу, которая, не дожидаясь разрешения, вошла в комнату, видимо, опасаясь оставаться в темном коридоре. «Владиш, я серьезно спрашиваю, неужто ты решил отказаться от мысли взять мою сестру в жены и нашел себе очередную даму сердца?» «Нет, это не так», — Агнесса гневно фыркнула от подобного предположения, а румянец на ее щеках разгорелся пуще прежнего. «Нас с бароном не связывают любовные отношения». «Нас даже друзьями нельзя назвать», — буркнул я себе под нос. Лже-Дирон с откровенным недоумением хмыкнул, услышав мое замечание. «Чувствую, разговор предстоит долгий и очень занимательный», — проговорил он и предвкушающе потер ладони. «Сначала я выясню, кто ты», — проворчал я. «И зачем явился сюда в облике человека, который был очень дорог нам?» «Так давай, выясняй скорее», — предложил самозванец. «А то мне уже надоело чувствовать себя так, будто меня обвиняют в чем-то». Я более не стал терять времени на пустые пререкания. Кивком показал самозванцу на кресло, стоящее напротив моего рабочего стола. «Сядь», — сухо приказал я, — «но советую». «Лучше прекрати спектакль прямо сейчас, иначе тебе будет больно. Очень больно». «Ты что, собираешься меня пытать?» С некоторым испугом, как мне показалось, спросил самозванец. Однако мое распоряжение выполнил и осторожно опустился в кресло. «В таком случае предупреждаю тебя. Под пытками я вполне могу признаться, что являюсь не человеком, а неведомой зверушкой». «Не беспокойся, я справлюсь и без пыток», — проговорил я, язвительно ухмыльнувшись. «Вообще-то я имею в виду заклинание общности крови. Если ты действительно брат Таши, то мои чары сработают как надо, и ты не почувствуешь никакого неудобства. Но если ты самозванец, то тебе придется пережить несколько весьма неприятных минут, так что думай сам, когда прекращать свои кривляния». «Но я не кривляюсь и не обманываю», — в очередной раз возразил самозванец. «И я не боюсь твоих проверок, Вулдиш, потому как они докажут, что я — это я. Поэтому приступай». Я посмотрел на Ташу. Та, по-моему, даже не заметила этого. Она не отводила глаз от незваного гостя, и на ее лице была написана такая немая мольба и надежда на чудо, что мне невольно стало не по себе. Даже не знаю, чего я хочу больше. Если я разоблачу обман этого негодяя, то тем самым причиню ей боль. По-моему, она уже поверила в то, что боги сжалились над ней и вернули брата. «Таша, мне нужна будет твоя помощь», — мягко сказал я, борясь с желанием обнять ее и зашептать на ухо всякие нежности, лишь бы отвлечь от всего происходящего. «А?» Таша вздрогнула и посмотрела на меня с рассеянной улыбкой. «А что мне надо сделать?» «Мне нужна капля твоей крови», — произнес я. «Без этого заклинание не сработает». «Да, конечно, делай, что считаешь нужным», — без промедления отозвалась она и вытянула перед собой руку ладонью вверх, вновь уставившись на лже-Дирона, который удобно развалился в кресле, положив ногу на ногу и самым наглым образом жизнерадостно скалился во все зубы. Я аж скрипнул зубами от этой картины. «Но ничего, недолго тебе радоваться осталось. Сейчас все встанет на свои места». Подумав так, я взял кинжал, при помощи которого чуть ранее провел ритуал поисковой магии, затем удобнее перехватил руку Таши. Она лишь чуть плотнее сжала губы, когда я прикоснулся острием к ее указательному пальцу. Легкое «Ой!» и на коже выступила крупная капля крови. В неверных отблесках ближайшей свечи она оказалась темно-багровой, почти черной. Самозванец, продолжая улыбаться, подался вперед, с нескрываемым любопытством наблюдая за моими действиями. Я накрыл ладонь Таши своей и забормотал заклинание, искоса поглядывая на него. «Ну, мерзавец, сейчас ты завопишь от боли, умоляя меня прекратить!» Вокруг незваного гостя начал концентрироваться зеленоватый туман. Я удовлетворенно вздохнул. «Ну вот и все, еще минута, максимум две, и обман окажется раскрыт». На какой-то миг фигура самозванца полностью скрылась за клубами дыма болотного цвета. Я напрягся, ожидая, что вслед за этим последует крик боли. Но ничего не произошло. Негодяй не издал даже стона. «Ну и долго мне еще здесь сидеть?» В этот момент раздался его недовольный голос. «Долдиш, мог бы и предупредить, что собираешься окурить меня какой-то вонючей дрянью. Надеюсь, эта зеленая гадость следов на одежде не оставит?» Таша ахнула, выдернула руку из моей хватки и кинулась к нему, мгновенно скрывшись за пеленой оказавшегося бесполезным заклинания. «Герон!» — Таша всхлипнула, потом и вовсе расплакалась, перемежая слова с горестными вздохами. «Герон, это правда ты, светлая богиня, спасибо, спасибо, что вернула мне брата. Как же я рада, как же я скучала по тебе!» Я прищелкнул пальцами, и туман начал редеть, рассеиваясь на глазах. Все равно нужды в заклинании больше нет. И вдруг замер, озадаченно глядя на свои пальцы. «Стой! Что это значит? Неужели магия вновь вернулась ко мне?» «Вообще-то ты уже давно колдуешь», — снисходительно напомнил мне северянин. «С того самого момента, как вышел на крыльцо и создал шар пламени. Но это еще ничего не значит. Помнится, особые проблемы у тебя были не с простейшими заклинаниями, а с некромантией». Я озадаченно потер подбородок, а ведь северянин прав. Чары, которыми я воспользовался, желая уличить лже-Герона в обмане, достаточно элементарны и не относятся к магии смерти. И что из этого следует? По какой-то неведомой причине в моем замке именно некромантия оказалась под запретом? Бред какой-то. Почему так получилось? Я с приглушенным стоном потер лоб, силясь разобраться в мыслях. Но Таша не дала мне сосредоточиться. Она обернулась ко мне со счастливой улыбкой и воскликнула. «Будешь? Ну что ж ты стоишь в стороне? Неужели не хочешь обнять Дирона?» Что скрывать очевидное? Несмотря на проведенный ритуал, я все еще сомневался в том, что передо мной действительно Дирон. Но я никак не мог понять, как этому самозванцу удалось обмануть чары. Заклинание можно заблокировать, отразить, но не обмануть. «Как ты спасся?» — сухо спросил я, не торопясь выполнить пожелание Таши и по-прежнему настороженно глядя на гостя. «Ладно, для удобства буду называть его Дироном». «Понятия не имею». Дирон мгновенно помрачнел, будто эти воспоминания доставляли ему боль. «Честное слово, Вулдиш, лучше не расспрашивай меня о той жуткой ночи. Я при всем своем горячем желании не смогу ничего объяснить тебе, потому как почти ничего не помню. Огонь, только огонь везде. Я пытался выбраться из пылающего дома, но наглотался дыма, был как пьяный. Помню, что куда-то полз, но никак не мог найти выход. Потом на меня обрушилась горящая балка, я закричал и потерял сознание. Очнулся в незнакомой комнате. Как потом оказалось, меня спас какой-то крестьянин, который услышал мои крики и не побоялся кинуться в огонь. Долгое время я балансировал между смертью и жизнью. Деревенская знахарка выходила меня, но от потрясения даже не помню, как меня зовут. Память лишь недавно вернулась ко мне. Я поторопился навестить сестру. Вот, собственно, и все. Звучало складно. Но я не верил Дирону. Он врал. Это было совершенно очевидно. С холма, на вершину которого северянин перенес меня с Ташей, открывался великолепный вид на пылающий постоялый двор. И я видел, что никто из крестьян даже близко не подходил к дому. И уж тем более я бы заметил, если бы кого-нибудь удалось спасти. Ладно, предположим, что это было на самом деле. И я просто отвлекся на то время, когда происходило спасение Дирона. Пусть крошечная, но вероятность этого все-таки имеется. Но что насчет деревенской знахарки? Я прекрасно знал, о ком говорит Дирон. Старуха Магда частенько заглядывала ко мне на огонек. Как ни странно прозвучит, но у нас было много общего. Как и я, она не любила святых отцов, которые относились с известным пренебрежением к простонародным способам лечения. Мол, чем пробавляться разными травками, лучше лишний раз помолиться в храме, авось и поможет. А всевозможные приметы и суеверия священники вообще считали шутками темного бога. Не исключаю, что они в чем-то правы, но когда твоя жизнь или жизнь дорогого тебе человека висит на волоске, то за любую надежду хвататься будешь. Тут не то, что черную курицу в полнолуние на перекрестке трех дорог в жертву принесешь, но и сам курицей вырядишься, и кудахтать начнешь. Как и я, Магда была очень одинокой и любила грусть-тоску утопить в спиртном. Правда, предпочитала не вино, а кое-что покрепче. Самогон, который лично гнала с добавлением дурманящих трав. Ох, и убойная штука у нее получалась, скажу вам по секрету. Однажды я по дурости согласился отведать ее лекарство, как она любила выражаться. В итоге, после первого же глотка отключился на всю ночь. Во время наших посиделок мы успевали обсудить все деревенские сплетни, пожаловаться друг другу на жизнь, поругать священников. Правда, после появления Таши в моем замке Магда больше не приглашала меня на чарку-другую алкоголя. Стеснялась, наверное, новой хозяйки. Но я не сомневался, что если бы все было так, как рассказал Дирон, то Магда обязательно наведалась бы ко мне за советом. Во-первых, ожоги все-таки лучше лечить магией, а не травами. Я, конечно, не целитель, но помочь бы ей в этом худо-бедно сумел. А во-вторых, Магда обязательно поинтересовалась бы у меня, возможно ли вернуть память бедолаге каким-нибудь заклятием. «И как поживает Магда?» — спросил я, глядя в упор на Дирона. Тот почему-то покраснел, будто я уже уличил его во лжи. Неопределенно пожал плечами и буркнул себе под нос. «Передавала тебе привет, Вулдиж». «Наверняка после ожогов остались шрамы», — вкрадчиво продолжил я, во все глаза разглядывая его. «Позволь взглянуть». «Вулдиш!» — возмущенно воскликнула Таша. «Ну, что ты в самом деле? Неужели до сих пор сомневаешься в том, что перед тобой именно Дирон?» «Все в порядке, сестренка!» Он неожиданно заступился за меня. Правда, сделал это со столь снисходительным видом, что мне немедленно захотелось врезать ему по зубам. У Вулдиша была настолько тяжелая жизнь, что нельзя упрекать его в осторожности. Он прав, что желает развеять последние сомнения. После чего мягко отстранил Ташу и встал, повернулся ко мне спиной и потянул через голову рубашку. Агнесса, стоящая позади меня, приглушенно ахнула. Я со свистом втянул в себя воздух, лишь в последний миг сдержав ругательство, так и рвущееся с языка, потому что спина Дирона представляла собой один большой шрам, лишь недавно заживший, поэтому багровый и бугристый. «Светлая богиня!» — негромко выдохнула Таша, в невольном ужасе прижав к губам пальцы. Дирон повернулся ко мне лицом, и я увидел, что его живот, грудь и плечи покрыты такими же страшными рубцами. «Теперь ты мне веришь?» — спросил он, странно кривя губы, будто сдерживал нервный смех. Вместо ответа я отвел взгляд, Да, против такого доказательства мне нечего было возразить. И все-таки слишком много нестыковок было в рассказе Дерона. Самый главный вопрос, почему старуха Магда ничего не рассказала мне о загадочном больном? Я ведь видел ее не так давно. Она заглядывала в замок буквально на прошлой неделе. Пыталась продать мне вязанку можжевеловых веток, которые лично собирала на болоте осенью. Мол, если кинуть вечером перед сном одну такую в камин, то никакой дурной сон тебя не побеспокоит. Конечно, это старое и хорошо известное поверье. Будь у меня больше денег, я бы обязательно порадовал Магду покупкой. Но, увы, в моих карманах, как и обычно, впрочем, свистел ветер, и я, скрипя сердце, отказался. Впрочем, речь сейчас не о моем бедственном денежном положении и даже не о можжевеловых дровах. Суть в том, что за все время, прошедшее с момента пожара, я не раз и не два встречался со знахаркой. Почему? Ну почему она не поделилась со мной столь важным известием? Совершенно на нее не похоже. Порой я не знал, как унять ее болтовню. Нет, Магда бы точно не сумела удержать язык за зубами, даже если бы Дерон умолял ее сохранить его спасение в тайне. «Память вернулась ко мне совсем недавно», — продолжил тем временем Дерон. «И я сразу же поспешил сюда. Право слово, я не предполагал, что меня будет ожидать настолько суровый прием. Иначе, пожалуй, предпочел бы не возвращаться». Последнюю фразу Дерон произнес, глядя на Ташу. Видимо, желал произвести впечатление на сестру. И она предсказуемо всхлипнула и вновь повисла на его шее. «Прости, прости, пожалуйста», — залепетала Таша, опять заплакав. «Но мы были уверены, что ты погиб. К тому же сегодня ночью столько всего случилось. Не обижайся на Вулыжа, он просто растерялся. Если бы ты знал, через что ему пришлось пройти, то понял бы. На его месте любому бы каждой мелочи начало мерещиться нечто страшное». «Барон, можно вас на секунду?» — вдруг проговорила Агнесса, которая до сего момента не произнесла ни слова, но внимательно следила за всем происходящим. «Да?» — вопросительно обернулся я к ней. «Наедине», — скорее прочитал я по ее губам, чем услышал, после чего девушка выразительно посмотрела на Дерона. По всей видимости, именно о нем она желала мне что-то сообщить. Я удивленно вскинул брови, покосился на Дерона и Ташу. Последняя все так же обнимала брата, шепча ему на ухо разные нежности. Тот благосклонно внимал ей, но было видно, что эта крохотная сценка не прошла мимо его внимания. Слишком остро и резко сверкнули его глаза. Я не хотел оставлять эту парочку без своего присмотра. Очень не хотел. Прежде всего, я опасался за Ташу. Ну, не верил я Дерону, хоть убейте меня. Не верил. Точнее, я понимал, что передо мной действительно он, поскольку никто не сумел бы обмануть мое заклинание. Однако с его неожиданным спасением явно не все чисто. Но, с другой стороны, я и не собирался идти с Агнесой куда-нибудь далеко. Выйдем в коридор, там и поговорим. Я буду совсем рядом, но вряд ли Дерон что-нибудь посмеет сделать с сестрой, поскольку прекрасно понимает, что за Ташу я любому голову оторву. «Я на секундочку», — сказал я Таше, которой, по-моему, было абсолютно все равно, куда и зачем я направился. Затем чуть склонил голову и вежливо пропустил перед собой Агнессу. В залитом мраком коридоре гулял сквозняк. После теплой комнаты он показался просто-таки ледяным. Я невольно передернул плечами и прищелкнул пальцами. Лепесток пламени послушно вспыхнул на моем плече, выхватив из темноты обеспокоенное, бледное лицо целительницы. «Этот юноша ваш знакомый?» Без предисловий начала она, стоило мне только прикрыть за собой дверь. «Полагаю, что да», — ответил я. Замялся на мгновение, но все же продолжил. «Это Дерон, брат Таши. Долгое время мы считали, что он погиб при пожаре. Несколько месяцев назад в ближайшей деревне сгорел постоялый двор. Я вытащил Ташу из огня, но за Дероном вернуться не успел. Право слово, я понятия не имею, как он спасся и его история. Он лжет, перебила меня Агнесса. Я аж подавился от столь бескомпромиссного заявления. Нет, я тоже понимал, что его рассказ шит белыми нитками нестыковок. Но почему в этом так уверена Агнесса? Продолжай, глухо приказал я, готовый к любым откровениям. Никакая деревенская знахарка не лечила его, продолжила Агнесса, убедившись, что мое внимание приковано к ней. Я видела его в кабинете отца Каспера, когда он давал нам последнее наставление перед тем, как отправить ваш замок. Он сидел в самом дальнем и темном углу, явно желая остаться незамеченным. Но я почувствовала его сразу, как только вошла. Слишком сильный запах целебной магии шел от него. По всей видимости, он говорит правду о своих сильных ожогах, но, поверьте, барон, выкарабкаться из мира мертвых ему помогли не травы и не заговоры наивной старухи-знахарки, а светлая магия. Самое смешное заключалось в том, что я почти не удивился, услышав откровение Агнессы. Почему-то я был практически уверен в том, что услышу нечто похожее. Но какое отношение Дерон имеет к отцу Касперу? В голове раздался знакомый ехидный смешок, но я не обратил на него внимания. «Нет, северянин, тут я обойдусь без твоих подсказок. Уж настолько очевидные вещи я способен понять и самостоятельно». Никакой человек не смог бы спасти Дерона из огня. Это совершенно очевидно. А что насчет демона? Как-никак Дерон — правнук моего старого знакомого. Вполне возможно, он все-таки помог своему потомку. Правда, меня об этом известить не удосужился. Да и зачем? Ведь к тому моменту я уже сделал свой страшный выбор. Северянин хотел, чтобы я пожинал горькие плоды своего решения вновь и вновь, чтобы мучился, осознавая, что мой отказ темному богу и нежелание прибегнуть к запрещенному колдовству привел к гибели моего единственного друга и брата Таши. Возможно, он даже рассчитывал, что она не сможет простить мне мое бездействие и то, что я не сумел совершить чудо. И этот яд рано или поздно разрушил бы наши отношения, а значит, я остался бы в полном одиночестве, отчаявшийся, опустившийся на самое дно некромант, потихоньку спивающийся в своем огромном, медленно, наверное, разрушающемся замке. Я был бы легкой добычей для демона. Но моя правнучка оказалась сильнее, чем я полагал, — негромко шепнул мне северянин, тем самым полностью подтвердив мои рассуждения. — Сильнее, благороднее и честнее. Тебе можно только позавидовать, барон. Далеко не каждому так повезет с избранницей. Я с сарказмом ухмыльнулся последнему замечанию. О да, завидуйте мне. Интересно, нашелся бы хоть один глупец, согласный поменяться со мной местами? Впрочем, речь сейчас не о том. Итак, северянин спас Дерона. Однако он понимал, что без должной помощи тот все равно погибнет. Все-таки, как ни крути, но вид ожогов на теле бедняги впечатлил даже меня. Вот демон и не нашел ничего лучшего, как подсунуть умирающего святым отцам. А что, в этом есть определенная ирония. Инквизиция спасает жизнь потомку одного из самых могущественных слуг темного бога. Отец Каспер не дурак. Решил, что от подобного подарка ему грех отказываться. Люди, побывавшие на грани смерти, становятся очень впечатлительными. Не сомневаюсь, что все это время Дерону на разные голоса пели в уши про то, что это я, единственная причина всех его бед. Святые отцы могут быть очень убедительными. О да, и это я знаю по собственному опыту. К тому же он не маг и не обладает устойчивостью ко всякого рода заклинаниям, которые ломают волю и психику. Я более чем уверен, мозги ему там промыли как следует. Если все мои рассуждения верны, то в настоящий момент Дерон является самым преданным слугой отца Каспера. Но инквизитор совершил ошибку. Вряд ли он ожидал, что Агнесса предупредит меня. Скорее, он вообще не предполагал, что она доживет до момента появления Дирона в замке. Но какова роль брата Таши в том безобразии, что творится сейчас в моем жилище? Я замер на миг, силясь в полной мере осмыслить последнюю фразу. Затем шепотом выругался, развернулся и стремительно ринулся обратно. Нельзя было оставлять Дирона с Ташей наедине. Вероятнее всего, он явился сюда именно за ней. Я ворвался в комнату так, будто за мной гналась целая армия демонов. Кончики пальцев опасно пощипывало от заклинания, так и рвущегося на свободу. Не еще повезло, что я прямо с порога не начал метать молнии во все подряд. Потому как Дирон, вопреки моим самым жутким предположениям, не делал ничего ужасного. Он сидел в кресле, держа в ладони полный бокал вина, а Таша примостилась на подлокотнике и ласково перебирала его волосы. При виде ее счастливой улыбки меня невольно кольнуло острое глаз сожаления. Пожалуй, я все-таки должен быть благодарен отцу Касперу. Как ни крути, но именно он спас Дирону жизнь. «Как вижу, ты не теряешься», — буркнул я, выразительно глянув на початую бутылку, которая перекочевала с моего стола к креслу Дирона. «А я полагаю, ты не будешь возражать», — отозвался Дирон и отсалютовал мне бокалом. Затем пригубил его и искоса глянул на Агнессу, вновь проскользнувшую в комнату за моей спиной, после чего ехидно поинтересовался. «Ну что, вы уладили все свои дела?» «Да», — ответил я. Подошел ближе, но садиться в свободное кресло не стал. Вместо этого широко расставил ноги, словно готовился отразить нападение, скрестил на груди руки и немигающе уставился на Дирона. «Ты так смотришь на меня, как будто готов в любой момент вцепиться в горло», — неловко пошутил Дирон. Он все еще улыбался, но теперь в его позе явственно отражалась нервозность. Кашлянув, Дирон с демонстративным равнодушием положил ногу на ногу, после чего поинтересовался. «Ну и что тебе рассказала сия красивая юная целительница?» «А откуда ты знаешь, что она целительница?» Вопросом на вопрос ответил я. Дирон опять кашлянул, вряд ли ожидая, что я сумею поймать его на слове. Таша, в свою очередь, нахмурилась и перестала перебирать его волосы, но продолжала сидеть в опасной близости от брата. И это мне не нравилось. Если честно, я бы предпочел, чтобы она сейчас стояла как можно дальше от него. В идеале, за моей спиной, откуда мудро не высовывалась Агнесса. «Вулдиш, у тебя что-то с памятью!» Наконец развязно хохотнул Дирон. «Ты сам мне сказал, что Агнесса — целительница?» «Не говорил». Я покачал головой с нескрываемым удовольствием, наблюдая за тем, как улыбка медленно, но верно сползает с губ Дирона. «Более того, я даже не говорил, как ее зовут. Откуда ты это знаешь?» «Да брось, не цепляйся к мелочам!» Сделал последнюю неловкую попытку увильнуть от прямого ответа Дирон. «Ну, Вулдиш прав», — неожиданно поддержала меня Таша и к моему величайшему облегчению и радости встала таки с подлокотника. Попятилась от Дирона ко мне, не отрывая от брата напряженного взгляда, резко спросив: «Откуда ты знаешь ее имя, Дирон? И откуда ты знаешь, что она целительница?»